Глава 25. Зоя. Сотни маленьких лампочек включаются резко. Никогда так не радовалась свету, как сейчас. Выдыхаю. «Не делай этого больше, Лео. Не пугай». «Извини». Проводит он рукой по плечу, слегка его сжимая. Взглядом слежу за его пальцами. Они проходят по моей коже и рисуют неизвестные узоры. Я бы все отдала за это несколько недель назад. Визжала бы от радости и Ирке злостное сообщение строчила. Может... И сделанные украдкой фотографии высылала. «Присаживайся». Лео указывает на диван жестом и сам опускается рядом. Наши плечи касаются, а взгляды встречаются. Его запах ментола оседает на коже, и чувствую, как ее обжигает прохлада. «Поцелуй меня». Прошу сдавленно. Оказывается, это низко просить мужчину поцеловать тебя, словно выпрашиваешь ласку, которую он не желает дарить. Но так хочется попробовать, каково это — целоваться с Лео. С тем, в кого была влюблена, от кого колени подкашивались, а сердце стремилось выбиться из груди и нырнуть ему в руки. Я же должна что-то такое почувствовать. Мечтал сделать это с той минуты, когда впервые тебя увидел в репетиционном зале. Ну и какого хрена ты тогда с Иркой путался? Наверное, как только член побывал у тебя в вагине, приходит некоторая критичность взглядов. Ты смотришь на свои чувства под другим углом. Ведь я отчетливо вижу, что Лео мне врет. А скажи он это некоторое время назад, я бы поверила. У тебя теперь есть такая возможность? Лео наклоняется и касается моих губ, мычит от удовольствия и обхватывает сначала нижнюю губу, а потом сразу обе. Чувствую его слюну на моей нежной коже и открываюсь ему. Пускаю язык себе в рот. Вкус ментола и освежителя дыхания ударяет похлеще алкоголя. Дурман приторный, хочется поскорее от него избавиться. Лео целует не так, как мне надо, не так, как мне нравится. Не так, как Кир. Пробую сама поцеловать. Зубами чуть прикусываю его нижнюю губу и зализываю укус. Желаю раствориться в этом поцелуе, чтобы хмель сильнее опутал и вычистил воспоминания прошлого. Для меня Лео сейчас лишь способ забыться. Хочу забыть касание Лемона другими касаниями. Надеюсь, у меня получится. «Тебе нравится?» Спрашивает шумный, продолжает покрывать поцелуями мою шею. Лео опускается ниже и цепляет губами ключицу. Я лишь прикрыла глаза и метлой вычесываю мысли из головы. Они навязчиво пролезают, как тараканы. Беру бокал со стола и осушаю его крупными глотками. Чуть не давлюсь. Язык щиплет, сознание ведет неправильной тропинкой. Я ведь собираюсь отдаться чужому мужчине, чтобы забыться. Шлюшка какая-то. «Скажи что-нибудь приятное», — шепчу ему на ухо. Его волосы касаются моей груди. Он горячим языком медленно ласкает соски и наслаждается этим. Восклицает и стонет. Рука ложится на промежность и слегка сжимает. Пальцем растирает клитор. Меня простреливает, как из охотничьего ружья, потому что зажимаюсь моментально. Хочется скрутиться, как ежик, увидевший и почувствовавший опасность. «Ты так вкусно пахнешь, Зоя. Давно мечтал попробовать, какая ты на вкус». Он языком очерчивает впадинку пупка и носом утыкается в лобок. Пальцами тянет трусы на себя, снимает их и губами ведет по внутренней стороне бедра. Такой чувствительный, как оказалось, но сейчас мне неприятно. Прикрываюсь, я и правда чувствую себя шлюхой. Стыд застилает глаза. Хочется уже оттолкнуть мужчину, а Лео берет меня на руки и разворачивает к себе спиной. Руками упираюсь о подлокотник. «Лео», — тихо говорю. Слезы покатились незаметно. Мне стало страшно, как никогда. «Не надо». Я слышу, как раскрывается фольга. Вцепляюсь ногтями в обивку дивана, который воняет чем-то затхлым. В носу сильно щиплет от этого запаха. «Лео, не смей!» Говорю чуть громче и отталкиваюсь от подлокотника. Я не понимаю, в какой части театра я нахожусь, но оставаться здесь я не намерена. У меня длинные ногти и буду отбиваться до последнего. Поцелуями позвоночник покрывает, целует влажно, языком круги вырисовывает и удерживает, как бы я ни уворачивалась. «Зоечка моя, девочка хорошая моя, просто расслабься, тебе понравится, я так давно этого хочу, вот, почувствуй». Берет мою руку и кладет себе на член уже в презервативе. Одергиваю его, мне в руку словно жабу положили, и я бы посмеялась, рассказывая это девчонкам. Я, наверное, и посмеюсь через пару-тройку месяцев, как проживу эти чувства полностью. А сейчас мне мерзко и противно, внутри ощущения тоже не из приятных. Какой-то прокисший, плесневелый компот варится, меня тошнит и мутит. Лео толкается в меня резко, вскрикиваю. Это ведь мой второй раз, и сейчас я поняла, что я не просто дура, я беспросветная дура, которая зачем-то хотела сравнить чувства. Сравнила. Еще толчок. Снова режет внутри ножом с неровными краями. С силой отталкиваю нависшего над моей спиной мужчину и вскакиваю с кровати, претерпевая боль. К нему теперь одно чувство — брезгливость. К себе, в общем-то, тоже. «Не смей меня касаться, ты похотливый мудак!» Ору, что есть силы. Нахожу трусы на полу и быстро их натягиваю. Про стыд, зияющую дыру в груди буду думать потом. Важнее скрыться от этого придурка. «Зоечка, ты чего? Все будет хорошо, просто расслабься. Обещаю, будешь просить еще. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Цветы? В ресторан отвезти? Кони хочешь?» Прыскую. «Что-что? Делай его Ирке, а обо мне забудь!» Выбегаю из этой каморки. Стараюсь понять, в какой части театра нахожусь и иду, ведомая только лишь своей интуицией. Часто озираюсь назад. Лео выпил бокал вина, и я не знаю, на что готов мужчина в таком состоянии. Если он захочет отыметь меня по полной, я не справлюсь, не смогу защитить себя. Выход нахожу не сразу. Выбегаю на улицу и попадаю под проливной душ. Он охлаждает пылающие щеки и вымывает на поверхность копошащиеся чувства за грудиной. Что я только что наделала? Хотела сравнить его с Лемоном, унять чужими руками пожар, который до сих пор под кожей от его касаний, лишь обманывала саму себя. Добегаю до метро и ныряю в толпу. Из-за дождя не видно слез. Их тысячи или больше. Мне спокойнее думать, что это всего лишь капля, упавшая с неба. Добираюсь до нужной станции. Не знаю, как я найду его дом, потому что точного адреса не знаю. Сегодня я лишь на одной интуиции выбралась из лабиринта. Может, сейчас она поможет мне забраться туда снова и дойти до конечной точки.